Глава 4. Во время праздника святого Исидора в Мадриде уже после третьего быка мы вымокли под дождем, и Мэри по-настоящему простудилась. Она попыталась было избавиться от простуды, но где там? Ферия проходила в бешеном темпе, день и ночь перепутались, бои начинались поздно вечером, и постоянно дул еле заметный ветерок с гор, который, как здесь говорят, и свечи-то не задует, а человека может свалить. Мэри пыталась отдыхать и рано ложиться, и пару раз мы не выходили, даже ели в постели, так что к 25 мая она решила, что может ехать в Кордову. Уезжая в Лондон, Руперт Белвилл оставил нам свой Volkswagen и просил перегнать его в Малагу. И вот мы выехали, Билл Дэвис и я на английском Форде, а Мэри и Энни на Фольксвагене. Мы быстро добрались до Кордовы, проехав еще раз по Кастилии и Ла-Манче, мимо вытянувшихся за это время виноградников и погубленных, прибитых ливнями, полей пшеницы. Помимо всего прочего, Кордова — это еще и город скотоводов. Толпа на площади возле отеля «Палас» выглядела веселой, оживленной и беззаботной. Отель был переполнен. Мэри и Энни приехали чуть позже нас, и один из наших приятелей предложил Мэри отдохнуть в его номере до начала боя. Странная это была коррида. Пепе Луис Васкес, прекрасный, отличающийся изысканностью стиля матадор, после долгого перерыва снова вернулся на арену, чтобы подзаработать на участок земли. Он был славный человек и хороший партнер для других матадоров. Но он так давно не имел дела с быками, что реакция у него стала скверной. И если попадался трудный и опасный бык, он уже не мог держать в узде свои нервы. Васкес растолстел, пока не выступал. И теперь изысканность и замысловатость его приемов в сочетании с его тучностью и скованностью движений выглядели грустно и жалостно, и он не мог скрыть страха. Васкес был жалок в обеих схватках. Хаиме Остес, паренек из Эсихи, милого белокаменного городка, расположенного к западу от Кордовы на пути к Севилье, был бесстрашен, как дикий кабан с его родных гор. Подобно кабану, он был храбрым до безумия, особенно если его разозлить или ранить. И, похоже, было, он еще не оправился после сотрясения мозга, полученного им в Барселоне во время последнего боя, когда он выступал в паре с Луисом Мигелем. Нам он нравился, но мне до смерти надоело переживать за него весь день, видя, как он непрерывно нагнетает опасную ситуацию, пока все это не стало напоминать самоубийство. Я понимал, что он выступает перед жителями родного ему городка, и что еще в начале сезона была поднята шумиха, и он заявил, что не будет драться в одной программе с Антонио. И все же тогда он казался нам верным кандидатом в покойники. Но если не считать мелких ранений, этот год он как-то проскочил. В тот день в Кордове он очень близко подпустил быка, и его белый, расшитый серебром костюм был залит кровью. Хаиме Остес брал исключительно везением, храбростью и безрассудством. Он отрезал оба уха первому быку и непременно получил бы уши второго, да подвел не совсем точный удар шпагой. Антонио достался хороший, довольно крупный бык с достаточно большими рогами. Антонио отлично провел приемы с плащом, тесня быка, подчиняя себе и затем медленно пропуская его в отточенном пассе. Он также хорошо поработал с мулетой и убил безукоризненно. Со всех сторон на арену полетели носовые платки, но президент отказался присудить ему ухо. Я мог объяснить это Мэри, только тем, что ему, должно быть, хотелось увидеть что-нибудь сверхъестественное. Второй бык не дотягивал даже до обычного быка-недомерка. Должно быть, ему только-только исполнилось 3 года, маленький недовесок с никуда не годными рогами. Публика встретила его ревом протеста, а когда президент дал сигнал к бою, рев усилился. Я тоже рассердился. Интересно, на что рассчитывали антрепренеры Антонио, выбирая таких быков? Вообще их следовало браковать еще ветеринаром и не допускать до корриды. Антонио попросил у президента разрешения убить этого быка поскорее, заплатить за замену и выступить еще раз в конце корриды. Получив согласие, он с помощью мулета вызвал быка на себя, провел пару пассов, подготовил его и убил точно с первого удара. Купленный Антонио для замены жалкого животного бык вылетел из темноты загона, сверкнув самыми крупными, широко расставленными и острыми рогами из всех, что мне доводилось видеть с первого дня моего возвращения в Испанию в 1953 году. Крупный, в то же время поджарый бык сразу же бросился на одного из бандерильеро, загнал его за барьер, и еще некоторое время пытался достать его, угрожая правым рогом. Антонио выступил вперед, привлек внимание быка к себе, медленно, ненавязчиво поманил его плащом, заставляя крутиться так, как ему было нужно, подчинил быка и показал, как надо работать с настоящим вооруженным огромными рогами быком. Он проделал все лучше, чем это получилось у его предшественников, работавших с быками-недомерками. Чтобы случайно не испортить быка, Антонио попросил у президента разрешения только на один заход пикадоров и точно указал бандерильеро, как и в каком месте арены нужно вонзать в быка бандерильи. Я с нетерпением наблюдал за ним, пока он, не спуская глаз с быка, прикидывал, анализировал, обдумывал и планировал бой. Антонио сказал Хуану, где должен быть бык, а потом вступил в бой сам и 4 низкими пассами подчинил себе быка. Опустившись на левое колено и выставив правую ногу вперед, он магическими движениями мулеты увлекал быка то в одну, то в другую сторону, предлагая цель, осторожно и ненавязчиво давая понять, что на этом этапе смертельной игры ему ничего не грозит. После таких пассов бык полностью был во власти Антонио. И тут Матадор вновь показал публике, что может сделать с настоящим быком, у которого крепкие, длинные, смертоносные рога, великий артист, если, конечно, он храбр и знает свое дело. Он продемонстрировал им все классические пассы без трюков, без фальши, без компромиссов, подпуская быка так же близко, как это делал Хаиме, но при этом не ослабляя контроля над ним. Продемонстрировав все приемы и то, как близко, чисто и медленно можно их проводить, Антонио заключил их пассе де печо, а затем вывел быка на последнюю прямую, попрощался с ним взмахом мулеты, низко опустил и свернул ее. Высоко подняв руку, нацелился шпагой, точно нанес удар поверх огромных рогов, и бык рухнул замертво, а толпа впала в неистовство. Президент присудил Антонио оба уха, а зрители, перевалив через барьер, хлынули к Антонио и Хаиме, чтобы пронести их на руках по арене. Антонио сопротивлялся, но толпа все же подняла его над собой, и стало ясно, что эта демонстрация не была подготовлена заранее. Очень много было людей, и уж очень неистово они ликовали. Ночь мы провели в горах в доме маркиза де Мерито, недалеко от Кордовы. Раньше там находился монастырь Сан-Херонимо де Вальпараисо, и это одна из туристских достопримечательностей Испании. Было замечательно взбираться вверх по традиционно плохой дороге, какие обычно ведут к историческим местам в Испании, и видеть перед собой в темноте строгий средневековый контур, и проснуться в перестроенной монашеской келье, из которой открывается вид на долину Кордовы, и потом уже при дневном свете отправиться осматривать сад, молельни и прочие исторические помещения. Дом был пуст. Мерито настоял, чтобы мы пожили у него, поскольку отели переполнены, и позвонил смотрителю из Мадрида, попросив его позаботиться о нас. Мы хотели было переночевать там только один раз, но ночью у Мэри начался жар, и к утру она слишком ослабела, чтобы продолжать путь. Мы послали в город за доктором, и до полудня следующего дня не трогались с места. Пепс постоянно звонил из Мадрида, заботясь о том, чтобы нам было хорошо и удобно. Это было чудесное место для жилья, и если бы не заведенный обслугой порядок, можно было бы спать на свежем воздухе, что редко удается при светском образе жизни. На завтра во второй половине дня в дождливую ветреную погоду мы отправились в Севилью, остановились в старой, отличающейся пышностью убранства и отсутствием комфорта гостинице «Альфонсо 13». И до начала боя зашли в ресторан поесть. Обед был хорош, а коррида никуда не годный. Быки были плохие, нападали неуверенно, и к тому же пикадоры закололи их до полусмерти. Но дело было не в пикадорах. Они работали с пиками строго по правилам, вонзали их основательно и точно в положенные места и сдерживали натиск быка, не поворачивая древко. Но сами пики на этот раз попались несколько необычные, и в тело быка вонзался и уходил не только металлический наконечник, но и часть древка. Неизвестно почему, но в рану проваливался и металлический диск, который обычно не дает острию пики войти в тело глубже, чем на 4,3 дюйма. А за диском входила и древко. Пикадоры наносили быкам медиа эстакадас, или раны не такие глубокие, как при последнем ударе шпагой. И было совершенно непонятно, что же делать матадорам с этими полуживыми обескровленными быками. Пики осматривают и допускают к использованию представителей власти и доставляют пикадорам правительственные служащие. Так что винить матадоров или работающих под их началом пикадоров не приходилось. Но я не видел такие пики с того самого злополучного случая во Франции, когда устроители боя купили 6 огромных с длинными и мощными рогами быков, а остальные диски-предохранители на концах пик оказались резиновыми и были выкрашены алюминиевой краской. Проку от таких дисков «Редонделес» было не больше, чем от резиновых кинжалов, и быки попадали к матадорам, заколотые до полусмерти пикадорами. Тогда на юге Франции мы подняли против этого и других злоупотреблений шумную кампанию, и я в то время здорово разбирался во всех этих махинациях. В тот день в Севилье из-за Мэри, которая все еще чувствовала себя больной и усталой, я не был при прогоне быков в лошадином дворе и не мог сам осмотреть пики. Но ведь их проверяли и приняли, так что тут все должно было быть в порядке. И все же они безжалостно калечили быков. После боя Антонио сказал мне, что у его второго быка пика задела вену, и это было правдой. Пика вошла так глубоко, что если бы Пикадор в конце концов не выдернул ее, она бы задела главную артерию. Но и без этого яркая кровь била из рваной раны, истекая по лопатке и ноге, оставляла на песке запекшиеся ручейки. Я знал, что Антонио мог великолепно управиться с любым еще способным на схватку быком. На Рождество я сообщил ему, что хочу приехать и написать правду, совершеннейшую правду о его работе и его месте в истории корриды, с тем, чтобы осталось документальное свидетельство, которое переживет нас обоих. Антонио также хотел этого и был уверен, что справится с любым быком. Но вот уже 2 дня подряд ему подсовывали быков-недомерков, и это была не его вина. Всякий раз, убивая такого быка, он испытывал отвращение. А тот, купленный им в Кордове бык с огромными рогами, обошелся ему в 40 000 песет. Под конец севильской корриды все были недовольны. На рассвете мы с Биллом выехали в Мадрид. Наши спутницы решили поспать подольше, а потом отправиться на маленьком сером «Фольксвагене» в Малагу по прекрасной, пролегающей через Антекерру дороге, и присоединиться к нам в Гранаде, где сначала должен был выступать Луис Мигель, а на следующий день — Антонио. С вечера у Мэри не было температуры, и я надеялся, что день отдыха на вилле Консула и солнце помогут ей войти в форму. Программа у нас была жесткая, но после Гранады все последующие бои, на которые мы хотели попасть, должны были проводиться неподалеку от Малаги, где мы остановились. До самого Мадрида шел дождь, по небу неслись низкие мрачные облака, и мы совсем, если не считать коротких прояснений, не видели придорожных районов. Казалось, погода, как и мы, была расстроена увиденными боями и быками-недомерками, которых кто-то настойчиво навязывал, и Билл пессимистично смотрел на весь предстоящий сезон корриды. Севилья нас по-настоящему не взволновала. В Андалузии и среди поклонников боя быков это звучит как ересь. Считается, что все поклонники корриды испытывают тайное благоговение перед Севильей. Но за многие годы я убедился, что именно там процент плохих коррид значительно выше, чем в других городах. По дороге в одной местности нам попадались большие стаи аистов, пытавшихся найти корм под дождем, и всевозможные разновидности ястребов. При виде ястребов у меня всегда становится радостно на душе. А сейчас было много ястребов, безнадежно пытавшихся добыть пропитание в такую ненастную погоду, когда живущие поближе к земле птицы попрятались от дождя и ветра. После Баэлена дорога, которую нам вскоре предстояло хорошо изучить, вела прямо к центральному плато, и всякий раз, когда погода улучшалась, мы видели замки и открытые ветрам маленькие белые деревушки. Защитить их от ветра было невозможно, потому что чем дальше на север, тем сильнее роза ветров. Деревушки стояли посреди прибитых дождем пшеничных полей и виноградников, поднявшихся с тех пор, как мы проезжали здесь 3 дня назад, еще на пол ладони. Мы остановились залить бензин, пропустить стаканчик вина, съесть кусочек сыра или маслины и выпить черный кофе в баре заправочной станции. Билл никогда не пил за рулем, а у меня в сумке-холодильнике была припасена бутылка легкого Росадо из Кампаньяса. И я выпил вина и съел ломоть хлеба с куском манчеганского сыра. Я любил эти места в любое время года. И всегда с удовольствием преодолевал последний горный перевал, за которым начиналась суровая природа Ла-Манчи и Кастилии. Билл решил ничего не есть до самого Мадрида. Он боялся, что после еды в дороге ему захочется спать, и решил начать тренироваться перед предстоящими дневными и ночными переездами. Он любил поесть, знал толк в еде и в любой стране мог лучше, чем кто бы то ни было, отыскать хорошую еду. Приехав в Испанию, он прежде всего обосновался в Мадриде, а потом проехал с Энни на машине по всем провинциям. Здесь не было города, который бы он не знал, и потому прекрасно разбирался в винах, местной кухне, деликатесах, хороших ресторанчиках во всех городах, больших и малых. Для меня он был превосходным спутником и неутомимым водителем. Мы приехали в Мадрид как раз ко второму завтраку в Кальехоне, вытянутом тесном ресторанчике на Калье Бичерре, куда мы непременно заходили, оставшись вдвоем, потому что, по-нашему, именно здесь и в будни, и в праздники готовили лучше, чем где-либо в городе. В Кальехоне каждый день подавали новое местное фирменное блюдо, а овощи, рыба, мясо и фрукты всегда были самые лучшие с рынка. И кухня была простой и хорошей. Великолепное тинто, кларете и вальдепиньясское вино приносили в маленьких, средних или больших кувшинах. В баре у входа в таверну в ожидании свободного столика мы выпили несколько стаканчиков вальдепиньясского вина, которое наливали прямо из бочонка, после чего Билл дал волю своему аппетиту. В меню было примечание, что одного блюда в этом ресторанчике вполне достаточно, чтобы наесться досыта. И Билл заказал запеченного палтуса, еще какое-то фирменное астурийское кушанье, которым, как и предупреждало меню, вполне могли наесться не то что один, а сразу два человека. Проглотив все это, он сказал: «А здесь неплохо кормят». После второго кувшина с вальдепиньясским он добавил: «И вино здесь приличное». Я заказал деликатес жареных молодых угрей в чесночном соусе, которые напоминали бамбуковые ростки с хрустящими кончиками, но были нежнее на вкус. Их было много, большая глубокая тарелка, они просто таяли во рту, и я не думал о запахе и о том, каково придется потом тем, кого я встречу на улице, или, хуже того, в закрытом помещении. «Угри отличные», — сказал я, — «а вот вино я еще не распробовал. Заказать тебе угрей?» «Разве что одну порцию», — сказал Билл. «Глотни вина, тебе понравится». «Еще один большой кувшин», — сказал я официанту. «Да, дон Эрнесто, сию минуту. Он уже ждет вас». Подошел хозяин ресторанчика. «Не желаете ли бифштекс?» — спросил он. «Сегодня у нас отличное мясо». «Попридержите нам на ужин. А как насчет спаржи?» «Отличная спаржа», — сказал он, — «из Аранхуэса». «Завтра у нас коррида в Аранхуэсе», — сказал я. «Как дела у Антонио?» «Отлично. Он приехал вчера вечером из Севильи, а мы приехали утром». «Ну и как вам Севилья?» «Так себе. Быки были никудышные». «Вы придете ко мне вечером с Антонио?» «Не думаю». «На всякий случай я оставлю вам отдельный кабинет. Понравилось им у нас в прошлый раз?» «Очень». «Удачи вам в Аранхуэсе». «Спасибо», — сказал я. В Аранхуэсе нам жутко не повезло, но в тот день у меня не было никаких дурных предчувствий. За день до этого, пока Антонио выступал в Севилье, Луис Мигель дрался в Толедо вместе с Антонио Бьенвенида и Хаиме Остасом. Цирк был полон. День был мрачный, дождливый, а быки крупные, но не все одинаково храбрые. Рога у них, как мне передали, были здорово подпилены. Луис Мигель хорошо провел бой с обоими быками. Он отлично поработал со вторым быком и заслужил ухо. Правда, со шпагой ему не повезло, а то он получил бы оба уха. Я сожалел, что не видел боя Луиса Мигеля, в особенности потому, что мы не попадали на его следующий бой в Гранаде. Но таково было наше расписание, и я знал, что вскоре оно должно было совпасть с программой Мигеля. Я получил расписание запланированных выступлений Луиса и Антонио, и через несколько дней они должны были выступать на фериях в одних и тех же городах. Затем им предстояло выступать в одной программе, только вдвоем, а пока я следил за боями Мигеля через доверенных лиц.